«Это не хвостик», — отвечал вежливый серый волк. «Это кисточка от шапочки. И с большим аппетитом скушал бабушку». «А я знаю веселые детские песенки. Вот, например, один козлик ушел от своей любимой бабушки в темный лес. Осталась от козлика одна косточка. Ужасно забавная песенка. Неужели вам никогда не пели таких чудесных песен? Вам, наверное, скучно. Как вы тут поживаете?» «Скучно поживаем», — сказал Прутик. «Раньше так весело было. Нас на волшебников учили». «Тю! На волшебников, а на разбойника тебя не учили? На самого настоящего морского разбойника?» «Нет», — растерялся мальчик. «Это, наверное, тоже интересно». «Еще бы! Лево руля, право руля, полный вперед! Ух, красота!» «У нас таких уроков не было», — сказал Прутик. И в голосе его прозвучало маленькое такое сожаление. «А что было, уважаемый мальчик?» «Уроки волшебного рисования, урок смеха и радости, урок стуканья-бряканья». «Безобразие! Мне стыдно! Каким глупостям учили милых культурных деток! Ай-яй-яй-яй-яй!» «Ай-ай!» — повторил ученый попугай с ветки. «Цыпа-цыпа! Ку-ку!» «Милый мальчик!» — поднял кверху палец учитель Дырка. «Я знаю тысячи разных уроков и веселья, и радости. Мне совсем не жалко. Я расскажу, я всех научу. Ой, какие веселые уроки я знаю!» «Вот такой умный учитель!» «Слушай меня. Урок первый. Как стать веселым, если у вас плохое настроение? Поймай кошку! Привяжи ей на хвост 5 железных банок, а потом крикни ей: брысь! Она побежит! Это очень-очень смешно!» «Вот уморил!» «Разве смешно?» — спросил неуверенно Прутик. Вдруг закричал попугай. «Ой! Вот видишь, как весело! Необразованный, совсем неграмотный мальчик!» «Молодец! Я и не знал, какой ты на самом деле ученый!» «Ай, молодец!» — повторил попугай. «Если вас ничего на свете не радует, — вел необычный урок Дырка, — заверните в яркий фантик от конфетки горькую-пригорькую таблетку. Позовите знакомую девочку и скажите: кушай, пожалуйста, конфетку, она сладкая. Девочка развернет фантик, откусит горькую таблетку. Ой, как будет смешно, как будет радостно!» Попугай чуть не упал с ветки. «Ой, не могу!» — заверещал он. «Ха-ха-ха-ха!» — неуверенно хихикнул смешливый Прутик. «Я тоже кое-что знаю. Когда на тебя шмякнулось какое-нибудь горе, надо взять в руки водяной пистолетик, налить в него самые черные-причерные чернила, позвать какую-нибудь знакомую девочку в новом платье, нажать курок, и пистолетик выстрелит! Смешно! Не могу! Нет, тебе чернилы! Тоненько засмеялся Прутик. Закатился попугай ку-ку. «Минуточку, минуточку, а я веселее знаю. Смотрите все на меня, дорогие детки. Вот я поднимаю камень, а вот у меня резиновая подтяжка. тяжко. И нет никакой рогатки. Ну зачем культурному человеку рогатка? А я прикладываю камень к моей подтяжке, натягиваю резинку, прицеливаюсь. Бац! Если метко пальнуть в попугая, перья полетят, как из подушки. Будет очень весело. Эй, попугай, где ты? Цыпа-цыпа-цыпа. Он так и сделал. Резинка шлепнула, камень взлетел. Ку-ку! Сердито закричал попугай, ныряя в гущу веток. Но камень со свистом упал обратно и стукнул дырку в самую макушку. О-хо-хо, как смешно! Весело засмеялся Прутик. Нет, вы только подумайте. Остановился на улице один случайный прохожий. На воротах написано, что волшебная школа закрыта.